Наша жизнь зачастую похожа на шахматную доску, но это все в нашем восприятии, где есть квадраты, белые, черные. Это разделенность, двоякость, маятниковые срезы, волновой фон перетеканий, упаданий, взлетов, конфронтаций, внутренних потаенностей великое множество, а также тех, кто желает, кто действительно сведущ в этих вопросах. Но на самом-то деле каждый индивидуален, каждый кузнец своей жизни, а какой бы она ни была, она твоя. Необходимость приятия, то зачастую это пробильность наших жизненных листов. Мы всячески убегаем в тщедушность, пытаясь завуалировать, спрятаться в мире зазеркалья, где есть социум, где различность масок, где есть все, но все опять же разделено. Манифесты управителей, цены, а отдушенные просветы никакого, словно ты вошел в туннели, где лишь эхо вторит, а где и потворствует твоему бессознательному. Здесь и проявляется наша дуальность, завуалированность состояния, когда вылезает, выходит в сочетании та темная сторона, тогда свет истины нами же и попираем становится. Где же те зерна истинности? Бежим, силимся выпрямиться, но все потуги и попытки опять же тщетны. Это словно тот массив, когда кряж корня круче пред тобой, а ты без страховки. Где нет снаряжения, нет запасов, а есть только посыл. Выжить надобно. Целеустремления, каковы они, да и истинны ли? Множество доктрин, теорий, фальши и фальсификации. Одно сменяется другим. Время неумолимо. Центробежность. Вот спадают малые цепочки, но ты, почувствовав малую свободу, уже силишься скинуть кандалы, говоря себе, крича другим: «Прочь, прочь, я жить хочу!» Но вдогонку опять петли, но уже другие, пожестче, крепче, а эти уже с шипами, чтобы врос вместе с ними и цепко ниже своей души, чтобы дух сломался. Остервенение, крохи сил, ты снова на дыбе страстей, желания, мысли, эмоции, вновь упал. Темнота. Ворон пред тобой, уста уже потрескались. Гротескность. Грация пик зовет тебя, манит блик солнца вдалеке. Но ты знаешь, ты помнишь, что ты уже преодолевал эту кручу. Беззаветность и воля, где нет тех бесов, где нет жажды безумолимости, где нет гонки в иллюзиях. Ты нашел силы, чтобы подмять под себя те пробелы. Слышишь, как звон стекол разлетается. Слышишь, как колокола в трезвон ударяются. А это повышается твоя чистота. Это твое сердце. Тело, лишь малая хворостинка в большом костре. Подкинули ее, жар чуть поддержали. Вспыхнул и улетел. Вот тут и есть Вседержатель, все и ничто, пустота, хаос, тлен, и вновь вечность, вновь врата, вновь пики снизов, а в верхах простор. Как же соединить, ползти верха, обрывая спасительности краев телесное, взирая плоть в кровь, но тогда радуется дух. Крылья у парящего сокола, а что же в радости жизни, это и есть величие. Это и есть поэтапность в поступях великолепия. Хочется побыть каждому наедине. Пусть придурковатость, шарм или маски исчезает в полдень или за полночь. Но это и тризна, но и воскрешение каждого через умирание восклицание «Завтра мне заново возрождаться». Длинность канвы, фитилек сигареты, а он уносит тебя в далекость времени, где ты уже волх. В руке факел огня, жаркий и острый луч осененности, ты сам становишься тем горнилом чистоты. Плут облака, венценосность каждого священа, Ты силишься сейчас дойти до этого места, чтобы возвеличить душу ярую свою. А ведь это уже сделано. Прими себя чистым. Содей то, что уже под силу творящему. Дымок рассеивается, и ты зришь грады. Сейчас они вне этого времени, вне досягаемости всех волнений. Ибо они жили те беды и канулмерностей. Вновь ручьи в реку полноводности входят, а ты еще по колени в воде. Тихое журчание, а внутри холодит, колики сердечные, мысль скомканная, а это и есть бреши, фатальность, переход от навного в светлые миры. Почему мы боимся смерть? Ведь это нам навязали и вдалбливают. Заболел, недомогание, сердце удушает. Боли такие, что не в моготу. Отринь все это. Разве цунами в приближении спросит тебя, кто ты такой? Это ты должен заявить, сказать да спросить, кто вы? А я вам скажу, что мы и есть тот вечный свет. Все мы и есть малая вселенная. Го еси народ честной. А куда мы путь же держим? Кто нам сию тропу указует, когда с Млечного мы сами пришли? А нам тернистость показывают, чтобы познавали кромешность тантесовых кругов. А мы уже были там, ведь хаос поверху. Это мы с вами по обе стороны раздвинули эти пласты, чтобы жить, чтобы сами миры строить. Вот ты уже на горе, Атлант, который все же возвернул камень, чтобы скинуть в бездну. Бушующее море всколыхнулось, а рябь все далее разрастается. Град морской стал центром земель и заявил о себе север. Далекая, забытая страна вновь символом для всех стала. Словно орел воспарящий, когда снизов мало смогут очертания его позреть, ибо солнце паразитов слепит, оно огненное и пиками поражает. Так и мы вновь все вместе собрались, но в то время кое сами уготовили, а вымпел наш простор. Это все звездное небо, где миры многие вновь строятся. Замкнутость, барельефы сжимают сами себя. Ты на горе, а под ногой останки башни Вавилонской. Щепки, ныне каменья малые, но письмена в небесах, словно линии живые, огнем сходят они, как в былое время, а ты стоишь и с улыбкой зираешь на деяния огненные, на колесницы в небесах, которые вновь приходят. Возвращается Перун, батюшка, ибо род в душах наших крепнет. Улыбка на устах, даже в потьмах видны эти исполины, те проблески среди хмарей, но истинного неба. Быть добром!